Глава третья. Я хочу оставить в стороне вопрос о том, каким нарушениям подвержен первоначальный нарциссизм ребенка и как он развивается при этом. Этот важный научный вопрос еще ждет разработки. Самую важную часть его можно обозначить как комплекс кастрации, страх за пенис у мальчика, зависть из-за пениса у девочки, и связать его с влиянием раннего запугивания в сексуальных вопросах. Психоаналитическое исследование, дающее нам обычно возможность проследить судьбу изолированных от влечений «я» либидозных влечений, когда они находятся в противоречии друг другу, позволяет нам прийти к заключениям относительно того времени и того психического состояния, когда влечения обоих видов рода действуют еще совместно и неразрывно смешаны в качестве нарциссических интересов. Из этого взаимоотношения Адлер создал свой мужской протест, которому он приписывает роль почти единственной творческой силы преобразования характера и неврозов, причем в основании его он кладет не нарциссическое, то есть все-таки либидозное влечение, а социальную оценку. С точки зрения психоаналитического исследования мною с самого начала признавалось существование и значение мужского протеста, но вразрез с мнением Адлера я отстаивал его нарциссическую природу и происхождение из кастрационного комплекса. Он составляет только черту характера, в генезисе которого принимает участие наряду с другими факторами и совершенно непригоден для объяснения проблемы неврозов, в которых Адлера интересовало лишь то, насколько они обслуживают интересы «я». Мне кажется совершенно невозможным построить генезис неврозов на узкой базе кастрационного комплекса у мужчин. Мне известны случаи неврозов, в которых мужской протест или, в нашем случае, кастрационный комплекс не играет вовсе патологической роли или вообще не встречается. Наблюдение над нормальным взрослым человеком показывает, что его детский бред величия ослаблен, и психические признаки, по которым мы заключаем о его инфантильном нарциссизме, сглажены. Что же стало с его «я» либидо? Должны ли мы полагать, что оно целиком сконцентрировалось на привязанности к объекту? Эта мысль, очевидно, противоречит всему характеру наших объяснений, но психология вытеснения указывает нам на возможность другого ответа на данный вопрос.